Глава 10. Похищение. После того, как он вышел от лисы Лизы, ему расхотелось продолжать обход. Даже если он найдет ночную незнакомку, что он ей скажет? «Привет, я нуждаюсь в утешении. Вытри мои сопли и поговорим о том, что меня ждет. Ты курьер или ответчик? Или, может быть, тоже тупица, которые не дают спокойно умереть у себя дома?» В общем, настроение у него было типа «все не так, ребята». При этом к алкоголю не тянуло абсолютно, а ту часть мозга, что непрерывно кричала от тоски, будто осторожно отделили, вынули, положили в железный ящик и утопили в глубоком озере. Лазарь все еще слышал приглушенные вопли, но где-то вне себя. Поэтому мог и дальше делать вид, что купается в тишине безмятежного дня. Он постоял на лестнице, выбирая между третьим этажом и первым, потом доверился инстинкту, и ноги сами понесли его вниз. Снова оказавшись на улице, он увидел, что кобель сидит на тротуаре и вполне вероятно дожидается его. По мнению Лазаря, псине не помешал бы ошейник с паспортными данными. Иногда полезно знать, как зовут твоего пастуха. На прогулку номер 2 он отправился примерно с тем же кислым чувством, которое заставляет человека досматривать дурацкий фильм, раз уже заплачено за билет. Только на этот раз он обошелся без велосипеда и свернул в другую сторону. Пройдя 40 метров, оглянулся. Кобель трусил за ним, сохраняя дистанцию и вид полнейшей непричастности. Идеальный телохранитель. Лазарь двинулся дальше, держась в тени придорожных лип и философствуя на тему, чем с точки зрения впустую растрачиваемого времени последний день отличается от непоследнего, кроме бонуса, который заранее потратить все равно невозможно. Для него это был вопрос, трепещущий живо и непраздно. Он в полном смысле не знал, куда себя деть. Если бы охота за ним продолжалась в старом, почти нормальном мире, он рискнул бы предположить, что кому-то приглянулись его органы, да и то игра вряд ли стоила свеч, но тут ему намекали на нечто большее или меньшее, смотря по какой формуле рассчитывать процентное соотношение души и тела. Поскольку для Лазаря душа всегда представлялась результатом деления слишком короткой жизни на бесконечность, то впереди у него в любом случае были безнадега и сплошное зеро. Жестокие депрессии случались и раньше. Он кое-как выкарабкивался из них, вернее, всплывал, ударившись о дно. Теперь дна не было. Он погружался все глубже и глубже, туда, где уже не существовало ничего, кроме иномерных лабиринтов таинственного хозяина, изучающего, рефлексирующую жизнь, кроме лаборантов, отвечающих за исход опыта и защиту материалов от конкурирующей организации, и кроме, может быть, призраков, о которых Лазарь знал с чужих слов и в которых не верил. Солнечный свет и тепло — это, конечно, хорошо, но в террариуме тоже есть лампа. Воздух был подозрительно вкусен, как будто насыщен ароматизаторами. Овчарка, наверное, присутствовала для чистоты эксперимента и сравнительного анализа. Ее обучаемость и приспосабливаемость, очевидно, оказались куда более высокими, чем у двуногой жертвы чужого научного любопытства. Белые мыши, специально зараженные. О чем они думают перед смертью? Из состояния самоистязания Лазаря вышибло внезапно. Он увидел девушку на мотороллере. И хотя окружение было совершенно иным, вереницы сияющих шаров сейчас выглядели бы крайне неуместно, узнал ее не столько по лицу, сколько по волочившейся за ней костлявой тени. Настоящая тень у девушки, конечно, тоже была, плотно сбитая, почти черная, летящая над асфальтом в режиме исследования рельефу местности. Но его вниманием целиком завладела едва заметная тьма, что стекала с ее глаз по вискам, впалым щекам и скулам, удавкой затягивалась на шее, путалась в волосах цвета вороного крыла, оттеняла белизну лба, вползала под одежду, проникала через поры внутрь тела и отравляла кровь. Он сделал шаг в сторону и ступил на проезжую часть. Поднял руку, чтобы незнакомка его заметила. Какой-то велосипедист едва не задел его на скорости и, оглянувшись, назвал мудаком. Лазарь, уже отключенный от всех внешних раздражителей, пропустил это мимо ушей и продолжал двигаться наперерез мотороллеру, то есть поперек дороги. Это было место совпадений, возведенных в зловещий принцип. Невидимый перекресток, где дьявол подстраивал неназначенные встречи. Колодец, едва прикрытый благими намерениями. Вращение сотен скрытых от глаз и разума шестеренок приводило к повороту одного большого колеса. Некий Шуллер так подтасовывал карты, что выпадало 5 двоек подряд. Стрелки часов сгибались, отмеряя сдвинутое время. Через прореху в кармане начинали просачиваться болотная грязь и холод. Лазарь продолжал идти, точно заведенный автомат. Девушка не могла не видеть его, но смотрела мимо и улыбалась. Наискосок от ее застывшей улыбки мелькнуло запоздалое предупреждение. Он услышал истошный собачий лай. Пес бросился к нему сзади, но тут все оборвалось, словно кончился эпизод смонтированного фильма. Новый звук ворвался Лазарю в уши, расколол пространство, раздвинул улицу, спрессовывая деревья и дома в обугленную массу, над которой взвился жирный зловонный дым. Дорога, прежде почти пустая, внезапно наполнилась ревом десятков мощных двигателей. Из заславшей ее пелены смога появились темные силуэты всадников. Затем слепящие отражения разъяренного солнца заиграли на хромированных частях мотоциклов. Лазарь застыл, как кролик, парализованный этим безжалостным светом. У него не было мыслей. Гигантское клеймо опустилась с небес и оставила отпечаток в его мозгу, цельную картину, истекавшую информацией, будто черной кровью. Над кавалькадой, что выдвигалась из мрака, витала музыка, победившая трубы Иерихона. Хриплый рык ударил Лазаря в лицо, едва не сбрил с него двухдневную щетину и пригвоздил к земле его убегавшую тень. Всадники, одетые в отягощенную металлом кожу, приближались, как распавшийся на части паровоз-трансформер. Лазарь уже различал их лица, вернее, фрагменты лиц, отсвечивающие кожей среди переливов змеиного узора из бандан, темных очков, татуировок, бород, шрамов, ожогов и зубов. Они двигались, выстроившись заостренной колонной. Это был походный порядок рыцарей бензинового ада, киборгов, сросшихся нервными окончаниями, проводами и тягами, со своими механическими придатками, проклятых навеки за измену естеству, странствующих ради удовлетворения аппетита к разрушению, оставляющих за собой трупы на обочинах, чужих вдов, их беременных дебилами дочерей, оскверненную тишину снов и обглоданные кости надежд. Увязший в мягком раскаленном битуме, Лазарь оказался на пути переднего всадника. За мгновение до столкновения он успел вспомнить репетицию пьяного жонглера за рулем несущегося по коридору мотороллера. Все сходилось в одну точку, как зубная боль собирает в челюсти все ощущения тела. Потом был удар. Проникновение сотен скальпелей одновременно. Покрышка, рвущая плоть акульими зубами, руки стального хирурга, выворачивающего суставы. Наконец, импульс силы, подобный сложенному в кулак урагану. Отброшенный в сторону, Лазарь снова рухнул на острия, торчавшие теперь из асфальта, и мутнеющим взглядом проследил за выхлопным дымком из собственной глотки, который вознесся над ним и растаял в забравшей его мгле.